Вера. Сон? Это был сон. События последнего времени отучили Веру воспринимать происходящее как ночной кошмар. Она уже успела убедиться в реальности угрозы. Но теперь опять пребывала в растерянности. Вера прекрасно помнила атаку Анны. Помнила, как начала собираться с силами. Как образок помог ей противостоять Анне. Вера нащупала серебряный прямоугольник, сжала в кулаке. Она помнила, как невидимая рука швыряла ее по комнате, как беспощадно впивалась в лицо подушка, лишая воздуха и сил, лишая мужества и воли к сопротивлению. Она помнила, что потеряла сознание, и вот она просыпается в постели в доме Волковых. Сквозь легкие шторы пытаются пробиться острые солнечные лучи, а из сада доносятся чьи-то голоса. Вера подошла к окну. В бассейне плавал Артем. «Это был сон?» «Вера Сергеевна, к вам можно?» В приоткрытой двери появилась рыжая голова Инги. «Доброе утро!» «Доброе утро!» Вера удивленно посмотрела на девушку. «Входи!» «Спасибо!» Инга впорхнула в комнату и бесцеремонно забралась с ногами на кровать. Следом за ней горничная внесла маленький поднос с завтраком. «Покушаем?» Аромат только что сваренного кофе защекотал ноздри. Вера почувствовала, что ужасно проголодалась. «Я почищу зубы», и скрылась в примыкающей комнате ванной. «А Марта будет с нами завтракать?» «Родители умчались зарабатывать деньги», — сообщила Инга, наливая себе кофе. «Но вы не волнуйтесь, я предупредила маму, что вы останетесь до завтра, так что увидитесь с ней за ужином». «Предупредила о чем?» Ошарашенная Вера выглянула из ванной зубной щеткой во рту, из-за которой фраза была произнесена очень шепеляво, но Инга поняла вопрос. «Предупредила, что вы останетесь у нас еще на одну ночь», — спокойно ответила она. «Надеюсь, вы не думаете, что это нас как-то стеснит?» «Не думаю». Вера быстро закончила с умыванием, вернулась в спальню, устроилась на кровати рядом с Ингой и жадно глотнула апельсинового сока. «Объясни мне, что происходит?» Темные глаза девушки озорно блеснули. «Я как раз собиралась задать этот вопрос вам!» Если бы она добавила «дорогуша», то Вера бы подумала, что перед ней сидит Марта. Внешне Инга не очень походила на мать, но манера поведения копировалась полностью. Те же уверенность, энергия, читаемая в глазах фраза «Я лучше знаю, как лучше». «И что я должна объяснить?» Вера начала забавлять ситуацию. «Что вообще надо этой маленькой, похожей на школьницу девочке?» «Ну, например, что вы делали в бассейне в 4 часа утра?» — небрежно произнесла Инга. «И почему нам с Артемом пришлось вытаскивать вас из воды и откачивать?» «Это был не сон», — Вера похолодела. «Значит, Анне почти удалось. И если бы не ребята, меня бы выловили из бассейна уже мертвой?» «А что там делали вы?» Она попыталась улыбнуться. Получилось неловко. «Это как раз понятно». Инга грациозно потянулась. Вера только сейчас обратила внимание на темные круги у нее под глазами. Машинально вспомнила крепкие руки Артема. «Действительно понятно. Но что ответить? Прикинуться лунатиком? Признаться, что слишком много выпила на вечеринке?» «Инга», — тихо сказала Вера, «если то, что ты говоришь, правда, то я признательна тебе и Артему за помощь. Очень признательна. Но я не хотела бы, чтобы ты лезла в эту историю. Она тебя не касается». «Вы не справитесь одна, Вера Сергеевна». Спокойно улыбнулась Инга, и ее темные глаза устремились на серебряный образок на груди женщины. «Ваш медальон — слишком слабое средство против врагов, а больше у вас ничего нет». Вера широко распахнула глаза. «Откуда ты знаешь?» Инга отхлебнула кофе, облокотилась на подушку и доверительно взяла женщину за руку. «Расскажите мне все, Вера Сергеевна». И Вера, неожиданно для самой себя, начала исповедь. «А что вы знаете об этой Анне?» Инга вылила остатки кофе в чашку и поднесла ее к губам. «Есть какая-нибудь информация?» «Маминов сказал, что Костя зачастил ночной клуб заведением рака». «Это уже кое-что». Инга замолчала и задумчиво посмотрела в окно. «Людочка Пупырышкина говорила именно об этом клубе. Совпадение? Во всяком случае, очень интересное. Будем надеяться, что ее там знают. — Будем надеяться, что ее там знают? Боже мой, откуда это у 19-летней девчонки? — Вера Сергеевна, я думаю, что смогу помочь вам. — Ты смеешься? Темные глаза Инги похолодели. — Давайте обсудим мое остроумие после того, как все закончится. Хорошо? — Но это так неожиданно. — У меня есть два условия, — неторопливо продолжила девушка. — Первое. Вы никогда, ни при каких обстоятельствах, ни случайно, ни намеренно, ни с кем не будете обсуждать эту историю и мою роль в ней, особенно с моими родителями. Все, что произойдет, начиная с этого момента, касается только нас. Вы будете задавать минимум вопросов, а затем вообще обо всем забудете. Серьезность тона подействовала на Веру. Женщина кивнула. А второе? Вы будете четко соблюдать все мои инструкции. Ну, с этим все понятно. В таком случае я хочу знать, что происходит, твердо произнесла Вера. Разумно, улыбнулась Инга. Великие дома тщательно скрывали свое присутствие в городе. Но жизнь есть жизнь, и иногда обычным людям приходилось сталкиваться с работой настоящих магов. Для подобных случаев были предусмотрены целые сборники сказок. Инге оставалось только выбрать наиболее правдоподобную. «Видите ли, Вера Сергеевна, современная наука еще не до конца познала возможности человека. Телепатия, гипноз, внушение... Все то, о чем вы читаете в бульварных газетенках, существует на самом деле. Разумеется, не в тех количествах и не в той форме, в какой это представлено в прессе, но существует. Есть люди, возможности которых позволяют им воздействовать на мозг других людей, внушать образы, заставлять совершать определенные поступки. Я думаю, что Анна именно такой человек, и она хочет вас убить. В этом Вера не сомневалась. Она сомневалась в другом. «А откуда ты знаешь обо всем этом?» Вполне ожидаемый вопрос и заранее приготовленный ответ. «Я ведь учусь на психолога, помните?» Темные глаза весело блеснули, вновь посерьезнели. «В ФСБ есть подразделение, которое занимается этим феноменом. Так получилось, что я принимала участие в их работе. Что-то вроде стажировки». «И ты можешь это доказать?» Инга молча протянула женщине жетон ФСБ. «Волкова Инга Александровна, офицер-стажер. Отличить его от настоящего не смогли бы даже лучшие эксперты службы безопасности, чего уж говорить о простой домохозяйке». «Невероятно!» — Вера вернула жетон девушке. «Кстати, там я познакомилась с Артемом». «Он из ФСБ?» — удивилась Вера. «Я слышала, у него туристическая фирма». «Да, фирма». Инга почему-то поморщилась. «Артем ушел со службы, но он поможет нам. Ему не впервые сталкиваться с подобными случаями». То, что в деле будет участвовать Артем, придало Вере уверенности. «Меня будет защищать ФСБ?» «Ну, мы же договорились. Минимум вопросов. И потом я все забуду». «Совершенно верно». «Хорошо, но...» Вера вспомнила один из своих кошмаров. Огромная черная собака, стоящая у окна спальни. «Ты сказала, что есть люди с необычными возможностями. А существуют оборотни?» «Какие оборотни, Вера Сергеевна?» — округлила глаза девушка. «Это же сказки!» Разговор с Ингой оставил у Веры двоякое впечатление. С одной стороны, чувствовалась потрясающая уверенность девушки. Инга знала, о чем говорила, и готова была с легкостью объяснить любое происшествие. С другой стороны... Это-то и настораживало. Инга говорила правдоподобные вещи, но уж больно заезженные. И Веру не покидали сомнения, что девушка ловко переплетает правду и ложь, желая скрыть от нее истину. «А нужна ли тебе истина? Ведь главное — вырваться из этого кошмара». Это было так. Но Вера все равно решила позвонить Юрию Маминову, начальнику службы безопасности фирмы Куприянов. «Юра, доброе утро». «Доброе утро, Вера Сергеевна!» — вежливо отозвался Маминов. «Как у вас дела?» «Нормально», — Вера сглотнула. «Юра, Константин Федорович уже сообщил вам о том, что происходит между нами?» «Да», — Маминов помолчал. «Но Я, с вашего позволения, не хотел бы вмешиваться. — Я понимаю, — улыбнулась Вера. — Юра, я звоню по другому поводу. Скажите, вы уже выяснили причины гибели Леночки Прытковой? — Честно говоря, — медленно ответил Маминов, — расследование в тупике. Все, что может сказать полиция, — это то, что Леночка умерла. — А как она умерла? — с замиранием сердца спросила Вера. — Это важно для вас? — Да. — Ее загрызла собака, — просто сказал Маминов. — Крупная собака. Судя по следам, ротвейлер. — Но я слышала, что это произошло не на улице. — Это произошло на крыше дома. Я же сказал, полиция в тупике. — Какие оборотни, Вера Сергеевна, это сказки. Угу. — Понятно. Вера перевела дух. Слова Маминова окончательно утвердили ее в мысли, что следует положиться на Ингу. Может, она что-то и не договаривала, но, по крайней мере, 19-летняя дочь Марты Волковой не употребляла слово «тупик». — Юра, я хотела попросить еще об одном деле. — Я слушаю, Вера Сергеевна. — Я планирую завтра забрать детей из загородного дома. Вы сможете сделать так, чтобы у меня не возникло проблем с охраной? Маминов снова помолчал. «Я уже говорил, Вера Сергеевна, что не хотел бы вмешиваться в ваши личные взаимоотношения с Константином Федоровичем. Даю слово, что мои ребята не будут вам мешать, но...» «Что «но»?» — насторожилась Вера. «Я не думаю, что у вас возникнут проблемы», — слегка понизил голос Маминов. «Мне кажется, что в последнее время Константин Федорович не уделяет много внимания детям». «Почему вы так решили?» — глухо спросила Вера. Он почти не ночует дома и крайне редко появляется в офисе. «Ныряй ко мне!» Артем подплыл к усевшейся на бортик бассейна Инге, подтянулся и поцеловал девушку в бедро. «Вода великолепная!» «Тема, у нас есть срочное дело», — сообщила Инга. «Надо ехать в Москву». «Ты решила помочь несчастной». Артем выбрался из воды и присел рядом с девушкой. «Иначе ее убьют». «И что?» «Тёма!» — в голосе Инги сквозил металл. «Вера — подруга моих родителей. У неё двое маленьких детей и бабник-муж. Я хочу вытащить её из этой истории, и ты мне поможешь». «А...» В последнее время Артём никому не помогал бесплатно. Зачем строго следил его напарник. Но сейчас Кортес грел пузо под ласковым южным солнцем, а в тёмных глазах Инги явственно читалось, что разговора о деньгах быть не может. — Что «а»? — осведомилась девушка. — Вера оплачивает все расходы по операции, — нетерпящим возражения тоном произнес Артем. Он тоже умел быть серьезным. — И если у меня появится срочный контракт, то я с чистой душой прекращу заниматься благотворительностью. — Договорились. Инга поджала губы, но тут же улыбнулась и поцеловала Артема в щеку. — Жадина! — Иди одевайся. Подробности я расскажу тебе по дороге.